Будни темного бога. Эпизод 1. Настоящий темный бог. «Сестра пропала!» — крикнула старшая, почувствовав мое приближение. «Везде искали!» Искать Ракоя умела. Именно за нечеловеческую въедливость ее боялись все. Много секретов хранила она за печатями своего молчания. А сколько знаний! И вот я дожил, когда опасная, сильная богиня кричит почти в истерике и панике. Не может обнаружить младшую, да еще и неинициированную сестру. «Ее зовет к себе единый!» — шипел испуганно Крайквист. «А этого пройдоху не взять на испуг, он сам кого хочешь и запугает, и обманет, и запутает». «Зовет единый, это серьезно. Как подумаю, что сейчас очень может быть тот видит и слышит, какой переполох навела его любимица, не утешает нисколько мысль, что мы, его дети, бессмертны. Перед гневом единого не устоит никто, даже мы, боги. Предотвратить бурю или развеять грозу легко может только младшенькая. Мы привыкли давно, что той все единый прощает. Последыш. Раньше-то мы, старшие, наперебой бежали к единому, жалуясь на очевидные нарушения божественных законов и ревнуя о внимании отца. Но младший сразу с первых дней все позволялось. Сестра в богине не рвалась. И самый главный бог души в ней не чаял. Она угадала его желание и следовала не божественному предназначению, а дочернему долгу. Ей многое позволялось, но жить она должна была вблизи от единого. То, что не богиня пропала, грозило нам всем бедой. Так что не зря мои братья и сестры готовы были с перепугу совершить невозможное. Правда, боги ленивы. И, увидев меня, быстренько переложат работу на мои могучие плечи. Я появился здесь, чтобы отдохнуть. Выслушав горячие мольбы о помощи, я растянулся во весь рост на огромном ложе, подложив под голову руки. День ото дня, год от года, я не находил себе места, чуя внутри давнишний разлад, к которому за века привык, но теперь он обрел мрачную форму. Все чаще я испытывал равнодушие, безразличие ко всему и к себе тоже. Большую часть своей прожитой жизни я бунтовал против навязанной мне сущности, предназначения, стараясь добросовестно выполнять обязанности. Я часть заведенного миропорядка. Теперь же я иначе смотрел на себя. Я темный бог. Нет, и не было никакого трагического стечения обстоятельств. Никто не вынуждал меня поступиться своей природой. То, что я чувствую веками, усталость, недовольство, боязнь неудачи, бездушие, неприкрытое, самодовольное, отупляющее – это и есть настоящая природа темного бога. Если раньше я вынужден был проявлять жесткость, потому что я темный бог, иначе никак, то нынче я делал то, что считал нужным и знал твердо, кто я. Смирился ли я? При чем тут смирение? Я стал тем, кем меня хотели видеть. Я недобро усмехнулся. Сколько веков молчит выжидательный единый, а матушка-богиня плачет, печалится. Случилось то сразу после моего выбора. Теперь я не прячусь за вину матери. Выбрал я сам. Что там говорил о слезах матери-богини самовлюбленный Крайквист? Поплачет и успокоится? Тот-то не понимал, что останавливало меня. Уже ничего. Поплачет. Успокоится. Сделанного не вернешь. Да и зачем? Я нужен отцу, как темный бог, помощник, а матушкины слезы тоже мне вселенское горе. Если уж так горевала по своему сыночку, лучше бы убила. Все равно девочку ту превратила в немой бессловесный предмет. Ничего не скажешь, помогла. Избавила от смерти. Ничего никогда просто так не творится богами, незачем и жалеть их. Мне и себя-то не жаль. Вот что значит быть темным богом. Все вокруг тебя рушится, а тебе дела нет. Непосвященная пропала, почти богиня. Куда еще хуже? Эпизод второй. Светлое. Задавал я себе вопрос, было ли что хорошего в моей длинной жизни? Если упустить человеческое детство, когда я не догадывался, что буду богом, раз мне все-таки повезло. Она маленькая и забавная, доверчивая магическая травница, однозначно светлая. С ней я забыл обо всем. Много пришлось попыток сделать братьям, сестрам, чтобы вернуть меня к обязанностям темного бога. Для нее я был темный, и лучшего имени я не искал. Восьмая по рождению примирила меня с самим собой, с природой, с мирами, обычным и магическим. А я сумел вытащить из ее плетения нить роковой судьбы. Многовато взвалила на себя целительница. Пусть порадуется, поживет в свое удовольствие. «Ты чего улыбаешься?» Оскорбленно возрилась на меня Аракоя. «Я говорю, беда, а он улыбается. Ты собираешься сестру искать? Твое вообще-то время, Ирхар. Думаешь, не знаю, что ты прикрывал непосвященную несколько раз в ее побегах из дома?» Улыбаться я не перестал, но от моей улыбки старшая притихла. Мы все были боги и богини, посвященные, кроме одной, самой младшей. Имени у нее не было, молчал и единый. Младшая держала дистанцию и от богов, и от магов, и от людей. Без слова единого и слезы моей матери никто и ничто не имеет права жить. В моей душе еще теплилось воспоминание об Окте. Слабенькой, мелодичной струной звучало оно. Я бросил возлюбленную, чтобы та не стала темной богиней. Такой доли я любимой не желал, а Карайквист, который без мази залезет в любую щелку, уже готов был признать ее богиней, да еще остальных братьев-сестер подбивал. «Наконец-то темный бог выбрал!» – трепался он, как я не пытался его утихомирить. Зато когда вернулся насовсем из магического мира и оказался под замком по приказу Единого, раздал всем по заслугам. Хотели же возвращение темного бога? Я появился. «Хочешь, Ирхар, я передам ей весточку от тебя?» Предложила младшая, когда увидела, что я тяжело переживаю домашний арест. «Незачем. Тебе тоже нельзя покидать дом. Ты мне обещала». Я всегда разыскивал сестру. Во-первых, вечер-ночь – мое время. Во-вторых, обязанность моя приглядывать за младшей. А в-третьих, не может так быть вечно. И когда-нибудь доиграется непосвященная. Когда ко мне вернулось давнее заклинание наложенной защиты, я потерял покой. И за малейшую провинность карал подчиненных. Меня грызла мрачная ярость, что Окта предпочла меня другому. Именно для этого снимают защиту, чтобы наложить свою. Сделает это новый избранник. Я отвел душу. Перетряхнул всех темных, которого из них она зовет моим именем, испытывая их и стараясь уловить на плетении светлые нити, присущие Окте. Я вернулся на болото. Расшугал болотную нечисть так, что с жалобы к единому обратился тот качкарь, что хотел утянуть в трясину Окту. Ничего, я отбил клевету и потом навестил его снова. Осталось бы от него мокрое место, если б бесстрашная козявка в капле воды не показала на миг Окту, которая пришла под осенним ливнем в лес в надежде навстречу. Я... Могущественный и страшный темный бог попал под перекрестные презрительные взгляды двух ничтожных существ – болотной абразины и лесной козявки – и не мог поднять на них свои глаза. С тех самых пор я не ищу оправданий себе. Я темный бог, и этим все сказано. Не пойму только, кто смеет гадить в моей сфере. Какой год бьюсь, а мои подчиненные терпят от чужого вторжения в наши дела, но найти никого не могут. Единый сколько раз вызывал меня, беспокоясь. Я, кроме обещаний, ничем успокоить его не могу до сих пор. «Когда сестра пропала?» — спросил я замолчавших родных, светлых богов вперемешку с темными. Куда она могла деться, я прекрасно понимал. Ей нравилось в магическом мире. Ее там не найдешь. Где все плохо или опасно, там и сестрица. У непосвященной напрочь отсутствуют барьеры. Боги и богини начали обстоятельно рассказывать, а тонкая струна внутри меня словно усилилась и тихонько завибрировала. Я замер. Это Окта. Что с ней? Я вскочил. Понял. Скоро приведу. Единому ни слова. Молю тебя, темный. Услышал я отчаянное в своей голове и забыл о сестре. Тонкая струна звучала то глуше, то звонче, в зависимости от моих перемещений. Я настроился на нее и скоро оказался в человеческом мире. То, что я увидел, произвело на меня сильнейшее впечатление и заставило замешкаться. Давненько я ничего подобного не видел. Эпизод 3. Северное сияние. Диковинный домишко увидел я, как подошел максимально близко к эпицентру тревоги. Окта больше не звала меня, но была жива, ее сердце, которое она мне подарила, когда-то я слышал. Оно билось тревожно, но не сжималось от страха. Небольшой с виду домик пронизывало сразу несколько сильных магий, и каждая имела яркий цвет, а некоторые дымились, как цветной туман. Я был в восторге от великолепного зрелища, понимая, впрочем, что кто-то нарушает устои мироздания, лезет в область богов. И это в человеческом, а не магическом мире. Давно не приходилось мне видеть буйство заклинаний на одном объекте. Как вспышки фейерверка, то одна магия, то другая обращала на себя внимание и эффектно смотрелась на фоне ночи и сугробов. Подозреваю, что красота видна и у нас. Я без труда заметил защиту теней, мысленно похвалил за скрупулезное плетение с выдумкой. Мастер с душой работал. Паутины в темноте красиво серебрились нити заклинания памяти рода. Немного на свете магов, которые могут его вызвать. Вряд ли это Окта. Может, ее возлюбленный? Что же он ее не защищает? Золотистая нить робко оплетала светлого тона вязи. Так-так. Любимица людей, богиня Исхака тоже здесь. Исака. Они же неразлучны. К этой парочке у меня, как у всех нас, детей Единого и нашей матери, было предвзятое отношение. Матушка об Исака слезу пролила, а вот Единый молчал. Значит, полубогиня. С Исакой еще лучше. Мать богини уснула. Но и к магам их уже не отнесешь. Так не так, а посвящение было в их жизни. Вот они остались ни богами, ни магами, но и не людьми, а везде понемножку. Исхака не так давно должна была оказаться в моем ведомстве, эволюционировав в Мару. Скоротечное искажение скрутило ее, и я предвкушал получить магически сильную слугу, но не дождался. Светлая в Исхака с чего-то активизировалась, а была подавлена, и она не просто очистилась от темного, а стала сильнее магически. Некоторое время золотистое в ней переливалось. Тогда-то я и понял, почему молчат родители-боги. Эксперимент. Оба недобога его участники. Горе тому, кто сунется в него и помешает Единому и его вечной супруге. С удивлением я увидел, как из всех щелей потекла солнечная магия и накрыла все остальное. Этой магией в избытке обладал Исака. Светил до рези в глазах, поэтому мы предпочитали держать его подальше. Все маги одновременно перестроились и видоизменились, став покорными обладателю солнечной магии. Что себе позволяют людские любимцы? Переворот? Революция? изменение устоев. Темных тут тоже хватало, они не любители изображать зрителей. Назревала нешуточная магическая заварушка. Что не поделили сердешные? Я пошевелил пальцами, и магии перестали сверкать, слились, потонули в темноте. Кто хотел, тот появился. Нечего привлекать внимание. Полюбовались и будет. Не надо пугать людей необъяснимым, а то выйдут из них темные боги. Я без горечи вспомнил коренной эпизод своей жизни. Сейчас бы темным богом весьма кстати. Войду и наведу порядок. Меня ждет Окта. Стоит поспешить. Рядом со мной какая-то женщина любовалась северным сиянием, как она выразилась. Гладя кошку, она без обиняков сообщила, что уверена, не обошлось без хозяйки дома. Наверняка она устроила красотищу. «Не знаю, что и делать. Страшно, как сверкает. Полицию вызвать?» «Пожалуй». Я был заинтригован, что обычная женщина видит магию, которую я зрительно притушил. «Вы говорите, женщина в этом доме живет?» «Да. Одинокая. Дочь генерала. Вдова олигарха. Детская няня. К ней все время на вертолете прилетают». «И сегодня на вертолете?» «Не говорите. Днем никто ее не видел, а как ночь наступила, начался шурум-бурум, взрывы, вспышки. Дом начал скрипеть. Что они там, его расшатывают, что ли?» «Вызывайте полицию», — вздохнул я. «И МЧС?» — с надеждой предложила соседка. «Можно». Женщина устремилась выполнять, а я видел, как уходят серебряные нити, а с ними вызванные умершие души. К концу нашего разговора с милой женщиной я заметил молниеносное проникновение сильного магического создания из моего ведомства, которое спряталось за невидимостью. Оно торопилось и не заметило меня. Зато я увидел, что не отставая, за ним следует маленькое облачко, невидимое магом, да я не маг, а бог. Что я говорил, не обошлось без моей сестрицы, вот она! Лезет Ирхару в душу, как выражаются боги, мои родственники по отцу и матери. Оставшись один, я вмиг преодолел и защитные заклинания, и боевые. «Ну, какого Ирхара у вас тут творится?»